Глава пятая. Я уходил прочь от мертвого тупика с леди Винтой и двумя слугами из дома Бейли. А бок у меня все еще болел от удара об эфес шпаги. Ночь была лунная, звездная, но по улице стлался морской туман. Хорошо еще, что я отделался синяком на боку. Дело могло закончиться куда хуже. Удивительно, ведь я только прибыл. Как они могли так быстро найти меня? Мне казалось, Винте что-то известно, но я склонен был доверять ей. Во-первых, потому что знал ее. А во-вторых, в смерти моего дяди Кейна, ее мужа, был виновен Люк. А все, связанное с голубыми камешками, исходило от него. Когда мы смернули на портовую, я спросил Винту, куда мы идем. Я думал, мы направляемся на виноградную. «Тебе ведь известно, что ты в опасности?» — спросила в свою очередь она. «Мне кажется, это очевидно, и подтверждения не требует», — усмехнулся я. «Я могу пригласить тебя в дом своего отца», — предложила она. «Или мы проводим тебя до дворца. Однако кто-то узнал, что ты в Амбере, и ему ничего не стоит найти тебя. Трудно спорить». «У нас здесь пришвартован корабль. Мы можем поплыть на нем вдоль берега, и к утру будем возле загородного имения моего отца. Тот, кто ищет тебя в Амбере, потеряет след. А ты не думаешь, что во дворце было бы безопаснее? Там тебя легко найти, а у меня тебя никто и искать не вздумает. Я уеду. Рэндом узнает от одного из стражников, что я ушел в мертвый тупик. Будет беспокоиться, поднимет шум. Ты можешь связаться с ним завтра через карту и сказать, что ты у нас в загородном особняке, если колода у тебя при себе. В самом деле, а как ты узнала, где найти меня нынче вечером? Ведь ты не станешь утверждать, что встретила меня случайно. Нет, мы следовали за тобой и сидели в заведении напротив кабачка у Билла. Ты предвидела то, что случилось? Я полагала, что такое может произойти. Разумеется, если бы я знала наверняка, то не допустила бы этого. А что, собственно, происходит? Что ты знаешь обо всем этом, и какова здесь твоя роль? Винта засмеялась, и я подумал, что в первый раз слышу ее смех. Он не был холодным и ироническим, чего можно было бы ожидать от подружки Кейна. «Я хочу отплыть до того, как начнется отлив», — ответила она. «А ты ждешь от меня рассказа, который занял бы всю ночь. Так что ты предпочитаешь, Мерлин, безопасность или удовлетворенное любопытство?» «Я предпочел бы и то, и другое, но буду соблюдать очередность». «Хорошо», — сказала она, и повернулась к человеку поменьше ростом, к тому самому, которого я ударил. «Ярл, ступай домой. Утром сообщишь отцу, что я решила вернуться в Арбор-хаус. Мол, ночь была прекрасная, и мне захотелось прокатиться. Так что я возьму корабль. Про Мерлина ни слова». Человек взял под козырек. «Слушаюсь, миледи». Он щелкнул каблуками и пошел назад. «Идем», — обратилась ко мне Винта. Она и здоровенный парень, позднее я узнал, что его зовут Дру, повели меня на причал, где стояло длинное парусное судно. Приходилось плавать на паруснике. Раньше плавал. Отлично, значит, поможешь нам. И я помог. Мы отдали концы, подняли паруса и отчалили. За это время мы перекинулись лишь несколькими фразами. Дру встал у руля, а Винта и я продолжали заниматься парусами. Позднее нам представилась возможность передохнуть. Казалось, все шло отлично. Попутный ветерок раздувал паруса, корабль обогнул волнолом и заскользил по слегка волнующейся поверхности моря. Мы сбросили плащи и я увидел, что на Винте темные брюки и рубашка из плотной ткани. Весьма практичный наряд. Видно, она заранее подготовилась к этому путешествию. На поясе у нее висела шпага. Не какой-нибудь дамский кинжал в усыпанных драгоценными камнями ножнах, а настоящая шпага, нормальной длины. Глядя на движение девушки, я подумал, что она, должно быть, неплохо владеет ею. Кого-то Винта мне напоминала, но кого именно, я вспомнить не мог. Скорее, голосом и движениями, нежели внешностью. Однако это не имело значения. Мне предстояло прояснить куда более важные вопросы. Когда представилась возможность передохнуть, я уставился на темную воду и стал вспоминать, что мне, собственно говоря, известно об этой женщине. Я встречался с леди Винтой несколько раз на приемах и имел о ней лишь самое общее представление. Итак, она, разумеется, знает, что я сын Корвина, что я родился и вырос во владениях Хаоса, с которым Амбер связан давними кровными узами. Во время нашей последней встречи из беседы с ней я понял, что Винте известно и о моем длительном пребывании на земле. По-видимому, дядя Кейн пожелал ввести ее в курс всех наших семейных дел. Тогда спрашивается, насколько близки были их отношения. Я слышал, что их связь продолжалась несколько лет. Я склонен был доверять Винте, однако еще не решил, что именно могу рассказать ей в обмен на информацию об истинной подоплеке происшедшего в мертвом тупике. Я предполагал, что у нас с ней состоится сделка. Информация на информацию. Вряд ли Винта каким-то образом заинтересована во мне. Насколько я мог понять, она просто-напросто стремилась отомстить за смерть Кейна. Поэтому я и намеревался обсудить с ней свои дела. Всегда неплохо иметь союзника. Но я еще не решил, насколько откровенным следует с ней быть. Стоит ли сообщать обо всех событиях и злоключениях, которые выпали на мою долю? При свете луны черты худощавого лица Винты выделялись особенно резко, а я, пристально вглядевшись в них, легко представил себе ее в облике Немезиды. Легкий ветер гнал корабль к востоку, мы плыли вдоль берега мимо огромных скал Кальвира. Огни Амбера, янтарного королевства, светились, словно алмазы в его короне, и меня внезапно охватило чувство прежней любви к нему. Хотя я вырос в царстве тьмы и экзотических молний при дворе Хаоса, где парадоксы Евклида были не в моде, где в понятие красоты входило нечто более сюрреалистическое. Каждый раз, приезжая сюда, я чувствовал, что этот мир притягивает меня, и, наконец, я понял, что он — часть меня, и стал считать его своим домом. Я не хотел, чтобы его штурмовали наемники Люка или поблизости устраивали рейды бандиты Далта. Я готов был защищать свой дом. На берегу, неподалеку от места последнего упокоения Кейна, возникло какое-то белое светящееся пятно. Сначала оно двигалось медленно, потом как будто бы стало прыгать, а под конец исчезло в расселине на склоне горы. Единорог? Впрочем, в темноте на таком расстоянии трудно было определить. Наверняка, тем более, что световое пятно мелькало так быстро. Чуть погодя, ветер к моей радости подул сильнее. Я устал, несмотря на длительный дневной сон. Бегство из хрустальной пещеры, стычка со Скрофом, хранителем порога, преследовавший меня смерч и пославшая его маска, все смешалось у меня в голове. Адреналин схлынул, навалились усталость и апатия. Так бы только и смотрел на изломанную береговую линию, на искрящееся море, дослушал плеск волн. Не хотелось думать, не хотелось двигаться. Бледная рука легла на мое плечо. «Ты устал», — промолвила Винта. «Пожалуй», — ответил я. «Вот твой плащ». почему бы тебе не лечь отдохнуть? Мы идем хорошим ходом, я и Дру вполне управимся вдвоем. Ты нам не понадобишься. Я кивнул и плотно завернулся в плащ. Спасибо. Последую твоему совету. Может, хочешь есть или пить? Нет, я плотно поужинал в городе. Винта все еще не сняла руку с моего плеча. Я взглянул на нее. Она улыбалась. Я впервые увидел ее улыбку. Девушка потрогала кончиками пальцев другой руки кровавое пятно на моей рубашке. «Не беспокойся, я позабочусь о тебе». Я улыбнулся ей в ответ. Мне показалось, она ждала моей улыбки. Винта слегка сжала мое плечо и отошла. А я, глядя ей вслед, пытался определить, что же я упустил, чего не заметил в ней. Но я слишком устал, чтобы найти ответ на этот вопрос. Заторможенный мозг едва работал. Легкая зыбь плавно покачивала корабль. Моя голова склонилась на грудь, полузакрытые глаза различили темное пятно на белой манишке. Кровь. Да, это была кровь. «Первая кровь!» — воскликнул Деспил. «Достаточно! Вы удовлетворены?» «Нет!» — крикнул Джарт. «Я лишь едва царапал его!» Он резко крутанулся на каменном диске, пустил в меня дротик-трезубец из своего триспа и стал готовиться к новой атаке. Сочащаяся из моего левого предплечья кровь, алыми бусинками, словно горсть рассыпанных рубинов, падала и исчезала в воздухе. Я поднял фандон. Заняв оборонительную позицию, и опустил немного трисп, изменив угол прицеливания. Потом согнул левое колено и повернул диск на 90 градусов относительно нашей общей оси. Джард мгновенно откорректировал свою позицию и опустился футов на 6. Я повернул свой диск еще на 90 градусов, и таким образом мы оказались висящим вверх ногами по отношению друг к другу. «Берегись, ублюдок из Амбера!» — крикнул Джард и метнул в меня тройной пучок света из своего оружия. Но, отраженный моим фандоном, он разбился. Яркие, похожие на ночных бабочек искры, полетели вниз, в бездну хаоса, над которой мы парили. «Это ты поберегись!» — рявкнул я в ответ, с силой сжал приклад своего триспа и спустил курок. Вместе с пульсирующими световыми лучами из дула вылетел тонкий дротик-трезубец. Ему удалось отбить лучи своим фандоном. На перезарядку триспа требовалась пауза в 3 секунды, но я сделал стремительный ложный выпад, целясь противнику в лицо. Джарт машинально поднял свой фандон, а я спустил курок триспа и задел его колени. Помедлив секунду, он атаковал меня, стреляя в голову, однако промахнулся, шагнул назад и сделал оборот на целых 360 градусов. Враг рассчитывал на то, что, перезаряжая оружие, я не смогу пустить дротик ему в незащищенную спину, а он тем временем нанесет мне фандоном удар в плечо. Но я ускользнул от него, описав круг, стоя на диске во весь рост, и, удлинив фандон, попытался нанести ему удар по плечу. Увы, оно оказалось вне пределов досягаемости. Справа, довольно далеко от меня, кружил на своем маленьком диске Деспил. А мой секундант, Ментор, висевший высоко надо мной, быстро пошел на снижение. Мы прочно упирались в маленькие диски ступнями измененной формы и плавали во внешнем течении хаоса, маневрируя по краю бурлящего водоворота. Джард, кружась, последовал за мной. С его руки свисала тончайшая, словно вуаль, пленка 3-футовой длины с грузом на конце, в которой то и дело вспыхивали алые огоньки. Он держал свой трисп в средней наступательной позиции и глядел на меня, скаля зубы. Однако, когда мы попали на орбиту 10-футового круга, находясь на противоположных точках, и начали искать канал или разрыв для выхода из него, он перестал улыбаться. Я наклонил свою орбиту, и Джард тут же приспособил свою, чтобы не отставать от меня. Я повторил маневр, и он сделал то же самое. Потом я нырнул на 90 градусов вперед, подняв и удлинив фандон, повернул запястье и опустил локоть под таким углом, чтобы удар пришелся противнику вниз живота. Он выругался и сделал выпад, но я отбил его, а на бедре Джарта появились три темные линии. Лучи трезубца врезаются в плоть лишь на 3/4 дюйма, поэтому в серьезной схватке главными мишенями являются горло, глаза, виски, внутренняя сторона запястий и бедренные артерии. Однако нанеси своему противнику достаточное количество ударов в другие места, и ты можешь помахать ему на прощание, когда он будет камнем падать вниз в красное булькающее жерло, откуда путешественники обычно не возвращаются. «Кровь!» — воскликнул Мендер, увидев красные бусины на ноге Джарта и приближаясь к нам. — Вы удовлетворены, господа? — Я удовлетворен, — ответил я. — А я нет, — прорычал Джарт, бросив на меня яростный взгляд. — Повтори свой вопрос после того, как я перережу ему горло. Джарт по неизвестной мне причине возненавидел меня еще до того, как научился ходить. А я вовсе не питал ненависти к нему, считая подобное чувство ниже своего достоинства. С Деспелом же у меня вообще были вполне сносные отношения, хотя он зачастую принимал сторону Джарта. Да это и понятно, они родные братья, причем Джарт младший. Трисп Джарта вспыхнул. Я отбил удар и нанес ответный. Он отразил мои лучи и уклонился в сторону. Наши триспы вспыхнули одновременно. Обе атаки были отражены, и пространство между нами наполнилось огненными хлопьями. Я нанес удар снова, но на этот раз слишком низко. Еще одна атака также не дала результатов. Мы сошлись ближе. «Джарт», — предложил я. Если один из нас убьет другого, выживший станет парией, будет изгнан. Давай завязывать с этим делом. — Я намерен драться до конца, — ответил он. — Каков бы ни был исход, я уже все давно продумал. И выстрелил мне в лицо. Я автоматически поднял обе руки, заслонился фандоном и нажал курок триспа. Раздался крик. Опустив фандон на уровень глаз, я увидел, что Джарт наклонился вперед, а его трисп уплывает прочь. Рядом плыло его левое ухо, за которым тянулась красная ниточка, быстро распадавшаяся на отдельные бусинки, исчезавшие одна за другой. От головы моего противника оторвался кусок скальпа, который он пытался приладить обратно. Мендер и Деспел кругами спустились к нам. «Мы объявляем дуэль оконченной!» — закричали они в один голос. Я повернул головку триспа, поставив его на предохранитель. «Ну как он?» — спросил Деспел. «Серьезно ранен?» «Не знаю», — ответил я. Джард позволил им осмотреть себя, и чуть позднее Деспел сказал, обращаясь ко мне, «С ним будет все в порядке, хотя мать рассвирепеет». Я кивнул, заметив, это была его идея. «Знаю. Пошли отсюда поскорее». Деспел помог Джарту взять курс на край. Фандон волочился за ним, как сломанное крыло. Я не спеша последовал за ними. Мендер, сын Савала, мой сводный брат, положил руку мне на плечо. «Я знаю, ты не желал ему зла, не хотел наносить ему даже царапины». Я кивнул и закусил губу. Деспел, безусловно, прав, говоря о даре нашей матери. Ее любимчик Джарт внушил ей, что во всем виноват я. Она не раз давала мне понять, что обоих своих сыновей от брака с Савалом, старым герцогом края, за которого она вышла, оставив моего отца, любит больше, чем меня. Однажды я услышал, как она сказала, что я слишком напоминаю ей моего отца, на которого я в самом деле очень похож. Я снова подумал об Амбере и о других местах в царстве теней, и подумал о Логрусе, моем проездном в иные края. Похоже, отправиться в странствие мне придется много раньше, чем я планировал. «Давай навестим Сухая», — предложил я Мендору, когда мы поднялись над бездной. «Мне надо еще кое о чем его расспросить». Когда я уже учился в университете, нельзя сказать, что переписка с домашними занимала у меня много времени. «Домой», — говорила Винта, — «уже скоро. Выпей воды». И она подала мне флягу. Я сделал несколько больших глотков и отдал ей флягу. «Спасибо». Я потянулся, расправил сведенные судорогой конечности, вдохнул холодный морской воздух и взглянул на луну, висевшую над моим левым плечом. «Ты в самом деле полностью отключился», — сказала Винта. «Я говорил во сне?» «Нет». «И хорошо». «Видел дурной сон?» Я пожал плечами. «Бывают и похуже». «Ты вскрикнул, как раз перед тем, как я тебя разбудила». «В самом деле?» Вдалеке, на оконечности темного мыса, я увидел огонь. Винта жестом указала мне на него. «Когда мы обогнем мыс, увидим гавань порта Бейли. Там нас ждет завтрак и лошади». «А как далеко оттуда до Арбор-хаус?» «Около лиги», — ответила девушка. «По хорошей дороге». Потом она сидела молча рядом со мной, глядя на берег и море. В первый раз я вот так запросто сидел с ней, ничего не делая и ни о чем не думая. И мое волшебное чутье подсказывало мне, что я нахожусь под магическим влиянием. Не просто под влиянием волшебной ауры или какого-то предмета, который Винта хранит при себе. Нет, это было нечто более утонченное и хитроумное. Я сосредоточил на ней свое внимание и вначале ничего не заметил, но благоразумие подсказывало мне продолжать поиск. Я призвал на помощь зрение Логруса. «Пожалуйста, не делай этого», — произнесла девушка. Я совершил неверный шаг. Обычно считается неприличным проверять собрата по профессии таким образом. «Прошу прощения». «Понятия не имел, что ты изучала искусство». «Не изучала, но я очень чувствительно и сразу ощущаю применение искусства на себе. В таком случае ты, возможно, сама могла бы отлично применять его на практике. У меня совсем другие интересы», — заявила Винта. «Я подумал, что кто-то, возможно, наложил на тебя заклятие», — пытался выкрутиться я. «И хотел лишь, как бы то ни было, что есть, то есть. Давай оставим эту тему. Как скажешь. Прости». Она прекрасно понимала, однако, что я не могу отказаться от попыток оценить ситуацию, поскольку неизвестное магическое влияние — всегда опасность. «Это вовсе не причинит тебе вреда», — продолжила девушка. «Даже наоборот». Я подождал, но ей больше нечего было сказать. Тогда и я не стал настаивать на дальнейшем обсуждении и устремил взгляд на маяк. Что я мог выведать у нее? Откуда она узнала, что я вернулся в город и пошел один в мертвый тупик? Если мы в самом деле доверяем друг другу, ей следовало бы объясниться. Я оглянулся и посмотрел на нее. Винта улыбалась. «Ветер переменился», — сказала она, вставая. «Извини, пойду работать. Помочь? Немного погодя. Я позову, когда ты мне понадобишься». Я смотрел ей вслед, смутно чувствуя, что и она следит за мной, хотя смотрит в другую сторону. Я понял также, что это ощущение не покидает меня с тех пор, как я поднялся на корабль. Мы пришвартовались, привели все в порядок сошли с корабля и стали карабкаться на холм по извилистой каменистой дороге к сельской гостинице, из трубы которой поднимался дымок. Небо на востоке побледнело, а к тому времени, как мы с аппетитом позавтракали, утренний свет залил мир в полную силу. Мы направились в конюшню, где стояли три спокойные лошади, готовые отвезти нас в имение отца Винты. Стояла ясная, бодрящая осенняя погода, ветер стих, что было особенно приятно. Я наконец-то почувствовал себя отдохнувшим. Кофе в гостинице был намного лучше, чем в Амбере повсюду за пределами дворца, и две чашки замечательного напитка прибавили мне бодрости. Приятно было неторопливо прокатиться по сельской местности, вдыхая осенний воздух, любуясь сверкающей на влажных лугах росой, ощущая легкое дуновение ветерка, слушая крики птиц, улетающих стаями к солнечным островам. Мы ехали молча. Ничто не нарушало моего идиллического настроения. Печали предательства, страдания и насилие надолго остаются в памяти, но все же они бледнеют, выцветают и исчезают, а воспоминания о таких событиях, как эта верховая прогулка, переживают их. Стоит мне закрыть глаза и начать просматривать мысленным взором череду моих дней, как возникает картина. Раннее утро, я еду на лошади с Винтой Бельи в краю виноградников к востоку от Амбера. Каменные домики, каменные изгороди. Косе времени не дано скосить траву воспоминаний в этом уголке моего сердца. Прибыв в Арборхаус, мы предоставили груму заботу о лошадях. Очевидно, он должен был доставить их обратно в город. Дру отправился к себе домой, а мы с Винтой пошли к огромной вилле на вершине холма, откуда открывался великолепный вид на каменистые долины и виноградники на склонах гор. На дороге нас встретила веселым лаем целая свора собак. Их лай мы слышали, и войдя в дом. Дерево и кованое железо, серый пол из плетняка, высокий потолок с перекладинами, верхний ряд окон, освещающий хоры, семейные портреты, несколько небольших шпалер в гамме розового, коричневого, синего, цвета слоновой кости, коллекция старинного, кое-где покрытого патиной оружия, пятна сажи на сером камне возле камина. Мы прошли через тронный зал и поднялись по лестнице. «Можешь расположиться здесь», — предложила Винта, открывая темную дубовую дверь. Я кивнул, вошел в комнату и огляделся. Она была просторная, с высокими окнами на юг, с видом на долину. Большинство слуг находилось в городском доме барона. «В соседней комнате есть ванна», — сообщила мне Винта, указывая на дверь слева. «Прекрасно, благодарю. Именно то, что нужно. Постарайся хорошенько отдохнуть». Девушка подошла к окну и взглянула вниз. «Жду тебя на террасе примерно через час, если не возражаешь». Я подошел к окну и тоже поглядел вниз. Просторный тенистый внутренний двор, мощеный плитами. Их усыпали желтые, красные и бурые листья. Вокруг по-осеннему голые цветочные клумбы, столы и стулья, а между ними декоративно расставленные вечно зеленые растения в горшках. «Отлично!» — Винта повернулась ко мне. «Еще что-нибудь?» «Если в доме есть кофе, я бы не прочь выпить чашку-другую, когда спущусь». Она улыбнулась и слегка придвинулась ко мне. «Уж не намерена ли она дать себя обнять? Но если мне это только показалось, могла возникнуть неловкая ситуация. К тому же, не зная, в какую игру она играет, я не хотел допускать особой близости». Улыбнувшись в ответ, я пожал Винте руку, сказал спасибо и отошел в сторону. «Пожалуй, самое время принять ванну», — добавил я и проводил ее до двери. Да чего же приятно было снять сапоги после долгого путешествия. Позднее, приняв душ и надев свежую рубашку, я спустился вниз, нашел в кухне боковую дверь и вышел во внутренний дворик. Винта, тоже посвежевшая после душа и облаченная в коричневые брюки для верховой езды и просторную желтую блузку, сидела за столиком на восточной стороне дворика. Столик был накрыт на двоих — кофейник, чашки, поднос с фруктами и сыром. Я пересек дворик, наступая на шуршащие листья, и подсел к ней. — Всем ли ты доволен? — спросила она. — Абсолютно всем. — А ты известил своих близких о том, где находишься? Я кивнул. А Рэндом был недоволен, что я уехал, не предупредив его. Но ведь он мне этого не запрещал. Правда, дядюшка смягчился, узнав, что я уехал недалеко. Потом он даже согласился, что я поступил благоразумно, исчезнув после того странного нападения. «Гляди в оба и сообщай мне обо всем», — были его последние слова. «Хорошо. Налить тебе кофе?» «Налей, пожалуйста». Она налила мне кофе и указала жестом на поднос. Я надкусил яблоко. «Стало быть, события начинают разворачиваться», — как-то двусмысленно заметила Винта, наполняя свою чашку. «Не стану отрицать», — признался я. «И злоключений у тебя бесчисленное множество». «Истинная правда». Девушка сделала глоток кофе. «А ты не хотел бы рассказать мне о них? Их было слишком много. Прошлой ночью ты заметила мимоходом, что история твоей жизни тоже слишком длинная». Она слегка улыбнулась. «Я понимаю тебя, и вовсе ни к чему рассказывать мне больше, чем ты считаешь нужным. Стоит ли доверять кому-то, когда тебе грозит какая-то таинственная опасность, не так ли? Твои слова кажутся вполне разумными. И все же поверь, я на самом деле боюсь за тебя и желаю тебе только добра. Ты хочешь, чтобы я нашел убийц Кейна?» «Да», — ответила Винта, — «и поскольку они могут стать и твоими убийцами, я хочу добраться до них». «Иными словами, ты даешь понять, что месть — не главная твоя цель?» «Совершенно верно. Я предпочитаю защищать живого, а не мстить за мертвого». «Твое кредо становится довольно абстрактным, если в обоих случаях замешано одно и то же лицо. Между прочим, по-твоему, так оно и есть? Я не уверена, что людей, напавших на тебя прошлой ночью, послал Люк». Я положил яблоко и сделал большой глоток из чашки. «Люк? Какой Люк?» «Что ты знаешь о человеке по имени Люк?» «Лукас Рейнард», — спокойно ответила Винта, «который готовил банды наемников на севере штата Нью-Мексико, снабжал их специальным оружием для нападений на Амбер и отсылал домой, ждать его дальнейших приказаний о сборе и переправке в Амбер. Так же, как однажды попытался сделать твой отец много лет назад». «Чушь собачья!» — возмутился я. Однако ее слова объяснили мне многое. Усталость Люка, на которую он жаловался в отеле «Хилтон» в Санта-Фе, объясняя ее тем, что мотался по торговым делам. Странные патроны, обнаруженные мной у него в кармане. Раньше все это не вызывало у меня подозрений, но теперь... «Ясно», — кивнул я. «Похоже, ты и в самом деле хорошо знакома с Люком Рейнардом. А не хочешь сказать мне, откуда тебе все это известно?» «Не хочу». «Не хочешь?» «Да, не хочу». «Играя в игру по твоим правилам, лучше мне продавать тебе информацию по частям, время от времени. Да так оно и безопаснее для меня будет. Ты не согласен?» «И каждый из нас сможет в любую минуту расторгнуть это соглашение, разумеется, и прекратить обмен, если не договоримся». «По рукам. Итак, сейчас твоя очередь. Ты вчера вернулся в Амбер. Где ты был до этого? Я вздохнул и откусил кусок яблока. Ты хитреешь, — ответил я, помедлив. Слишком большой вопрос. Где я только не был? Все зависит от того, с какого времени начать. Давай начнем с визита в квартиру Мэг. Я чуть не подавился яблоком. Хорошо. Понял. Вижу, у тебя отличный информатор, черт побери. Думаю, это Фиона. Ты в сговоре с ней, не правда ли? Сейчас не твоя очередь задавать вопрос. Ты еще не ответил на мой. Идиот. После того, как я ушел от Мэг, мы с Фи вернулись в Амбер. На следующий день Рэндом послал меня отключить сконструированное мною призрачное колесо. Я не смог это сделать, зато встретил Люка. Он помог мне выкрутиться из одной довольно опасной переделки. Из-за недоразумения, возникшего у меня с моим собственным изобретением, я прибег к помощи странной карты, чтобы спасти себя и Люка, после чего Люк заключил меня в хрустальную пещеру. — Ясно! — воскликнула Винта. — Могу я закончить рассказ? — Нет, продолжай. Я сидел в этой тюрьме около месяца, хотя по времени Амбера прошло всего лишь несколько дней. Меня освободили парни, работавшие на одну даму по имени Джасра. После разборки с ними я оказался в квартире Флоры. Потом я вторично пошел в квартиру, где произошло убийство. В квартиру Джулии? Именно. Там я обнаружил магические ворота, которые сумел открыть, прошел сквозь них и попал к стражу четырех миров. Этот замок был осажден войском, а командовал осаждавшими некий Далт, который в свое время доставлял и Амберу кое-какие неприятности. Позднее меня преследовали магический смерч и волшебная маска. Я выбрался оттуда и вчера явился домой. И это все. Вкратце все. Ты ни о чем не умалчиваешь? Умалчиваю, конечно. К примеру, за воротами был порог, у которого я встретил хранителя, но я сумел прорваться. Ну, детали не считаются. Серьезного ничего не упустил. Да, были еще два странных разговора, закончившихся каскадом цветов. Расскажи мне о них. Я рассказал. Когда я закончил, она покачала головой. Твой рассказ обеспокоил меня. Я дожевал яблоко и допил кофе. Винта снова наполнила мою чашку. — А теперь моя очередь, — заявил я. — Что ты имела в виду, говоря ясно, когда я упомянул о хрустальной пещере? Пещера из голубого горного хрусталя, не так ли? И она блокировала твою магическую силу. — А откуда тебе это известно? — Прошлой ночью ты снял с руки убитого кольцо с голубым камнем. — Да. Винта встала, обошла вокруг стола, постояла несколько мгновений и указала на мой левый карман брюк. — Будь добр, выложи на стол все, что там у тебя лежит. Я улыбнулся. — Пожалуйста. Но как ты узнала? Она не ответила, наверное, решив, что это отдельный вопрос. Я выложил весь набор голубых камней из своего кармана. Осколки из пещеры, пуговицу с резьбой, которую я стянул в туннеле, кольцо и разложил все это на столе. Винта взяла пуговицу, пристально посмотрела на нее и кивнула. Да, это тоже. Тоже что? Будто и не услышав мой вопрос, она обмакнула указательный палец правой руки в расплескавшееся на блюдце кофе. Обвела им три раза против часовой стрелки вокруг моей коллекции, потом села. Я вовремя настроил зрение и увидел, что она создала над камнями силовую клетку. Продолжая вглядываться, я заметил, что камни испускают еле различимый голубой дымок, не выходящий за пределы очерченного винтой круга. Мне показалось, ты говорила, будто не обладаешь даром волшебства. Я не волшебница. Хорошо, сэкономлю вопрос. Однако ответь мне на предыдущий. Каково значение этих голубых камней? У них сродство с пещерой и друг с другом. Любой человек может взять камешек в руку и просто идти, повинуясь легкому ментальному давлению. В конце концов, он придет в пещеру. Ты хочешь сказать, попасть туда через царство теней? Да. Занятно. Хотя ничего значительного я здесь не вижу. Это еще не все. Помимо влияния пещеры, существует опосредованное вторичное влияние или притяжение. Зная личностные характеристики определенного камня, можно повсюду следовать за его владельцем. Так, в этом уже больше смысла. Надо полагать, меня вчера и нашли, потому что я разгуливал с полным карманом голубых камушков. Возможно, это помогло им. Хотя в твоем случае они и без того нашли бы тебя. Каким образом? Эти камни обладают особым свойством. Тот, кто носил их некоторое время, уже связан с ними. Выброси их, связь все равно останется, и тебя по-прежнему можно обнаружить. Камни словно ставят на тебе метку. Ты хочешь сказать, что я помечен? Да. И когда же я смогу избавиться от этой меты? Думаю, никогда. Но ведь должно же быть какое-то средство снять с меня заклятие. Точно не знаю, хотя думаю, что кое-какие способы тебе помочь есть. Какие? Назови их. Нужно пройти по огненному пути Амбера или обратиться к помощи Логроса Хаоса. Вроде бы каждый из них способен освободить индивидуума от влияния камней. Насколько я помню, огненный путь восстановил память твоему отцу. Не стану спрашивать, откуда ты знаешь про Логрус. Надеюсь, ты права. У меня и без того полно проблем. Итак, ты полагаешь, что они будут висеть у меня на хвосте, независимо от того, при мне камни или нет? Да. Откуда все это тебе известно? Просто чутье, интуиция. Это уже второй вопрос. Но я готова дать тебе ответ на лишний вопрос, чтобы поскорее закруглиться. Спасибо. Твоя очередь спрашивать. Незадолго до смерти Джулия встречалась с оккультистом по имени Виктор Мелман. Ты знаешь почему? Он учил ее, развивал в ней способность восприятия. Во всяком случае, так мне объяснял один парень, который с ней в то время встречался. Это было после того, как мы расстались. Нет, я хотела узнать другое. Для чего ей это понадобилось? Мне кажется, это уже следующий вопрос. Однако за мной должок. Ладно, по словам того парня, я испугал ее, дав понять, что обладаю некими сверхъестественными способностями, и она решила приобрести свои собственные средства защиты. «Продолжай», — сказала Винта. «Что ты имеешь в виду?» «Что это не полный ответ. Ты в самом деле дал ей повод поверить этому и бояться тебя?» «Пожалуй, дал. А теперь мой вопрос. Прежде всего, откуда ты узнала про Джулию?» «Я была там», — ответила Винта. «И знала ее. Продолжай. Все. Теперь мой черед спрашивать». «Но ты не ответила мне толком. Это все, что я могу сказать, доволен ты или нет. Согласно нашему уговору, я могу прекратить игру». «Твое дело. Хочешь прекратить? Каков твой следующий вопрос?» Джулия обрела способности, к которым стремилась? Я же сказал, что мы расстались до того, как она увлеклась оккультизмом. Откуда мне знать, чего она добилась? Ты нашел в ее квартире дверь, через которую, очевидно, проник зверь, растерзавший Джулию. Задаю тебе два вопроса не для того, чтобы ты ответил мне на них, а чтобы ты сам над ними подумал. Во-первых, для чего кому-то понадобилось ее убивать? Не слишком ли, по-твоему, странным способом ее убили? По-моему, лишить человека жизни можно гораздо проще. Ты права, согласился я. Было бы куда проще убить ее обычным оружием, чем магическим способом. А для чего? Остается только гадать. Мне кажется, удар был приготовлен для меня, так же, как ежегодные сюрпризы 30 апреля. Тебе о них тоже известно? Давай поговорим об этом позднее. Полагаю, ты знаешь, что у каждого волшебника есть свой стиль, как у художников, писателей и музыкантов. Когда тебе удалось найти таинственный портал в квартире Джулии, ты не заметил в нем ничего особенного, что говорило бы о почерке автора, его особенностях. Не припоминаю ничего существенного. Правда, я торопился открыть дверь. Мне было не до изучения почерка, запечатавшего ее мага. На что ты намекаешь? Я подумала, что Джулия, быть может, сама научилась кое-чему. Сумела открыть дверь, за что и поплатилась. Вздор. Возможно. Я просто пытаюсь осознать причину ее гибели. Стало быть, ты не замечала в ней скрытых способностей к магии? Нет, не припоминаю ничего похожего. Я допил кофе и снова наполнил чашку. Почему ты считаешь, что меня преследует не Люк? В свою очередь спросил я. Он пытался убить тебя неоднократно, несколько лет назад. Да, недавно он признался мне. А еще он добавил, что отказался от этого намерения. Верно. Я не знаю, что тебе известно, а что нет, и это меня бесит. Потому-то мы с тобой и затеяли нашу игру. Это была твоя идея. Вовсе нет. Разве не ты предложила торговлю в виде обмена информацией? Нынче утром я. Но изначально идея была твоя. Ты подал мне ее несколько дней назад. Я имею в виду телефонный разговор в квартире мистера Рота. Так это была ты. Ты изменила голос, разговаривая со мной по телефону. Тебя интересует ответ на этот вопрос, или ты хочешь узнать о Люке? На этот? Нет, о Люке. И то, и другое, черт побери. Мне кажется, разумнее было бы придерживаться правил нашей игры, то есть очередности. Хорошо, ты права. Расскажи про Люка. По-моему, он оставил свою затею, как только узнал тебя поближе. Ты имеешь в виду, когда мы подружились? Не могу сказать наверняка. Полагаю, он действительно организовал несколько покушений на тебя, хотя в нескольких последних случаях сам же тебя спасал. Кто же принял у него дела, когда он ушел в отставку? Рыжеволосая дама, которая, очевидно, имеет к нему непосредственное отношение. Джасра? Да, она. Должна сказать, я до сих пор не знаю о ней всего, что хотелось бы. А ты знаешь? Думаю, попридержать козырь до серьезного разговора, — ответил я. В первый раз она посмотрела на меня, сжав зубы и прищурив глаза. «Разве ты не видишь, Мерлин, что я пытаюсь помочь тебе?» «По правде говоря, я вижу, что ты хочешь получить от меня информацию», — ответил я. «Валяй, не возражаю, поскольку сам хочу узнать кое-что от тебя. И все же, признаюсь, твои мотивы кажутся мне весьма туманными. Как, черт возьми, ты оказалась в Беркли? Зачем последовала за мной в кабак у Билла? Какой силой обладаешь, если ты не волшебница? Как? Это уже три вопроса, — прервала меня Винта. И начало четвертого. Может, ты пожелаешь представить их мне в письменном виде, а я сделаю то же самое? Тогда каждый из нас сможет отправиться в свою комнату и решить, на какой вопрос следует ответить, а на какой нет. Предпочитаю продолжить игру. Но мы в неравных условиях. Тебе известно, почему я желал бы получить ответы. Для меня это жизненно важно. А ты? Сначала я думал, что тебе нужна информация, которая поможет найти человека, убившего Кейна. Но ты отрицаешь это? Зачем же тогда? Я хочу защитить тебя. Ценю твои благородные побуждения, но почему? Ведь, судя по всему, ты едва меня знаешь. Тем не менее, это и есть причина моих действий, и я не собираюсь скрывать ее. Хочешь — верь, хочешь — нет. Я встал и начал мерить шагами дворик. Мне не хотелось говорить ей то, что могло обернуться против меня, и в конечном итоге против Амбера. Хотя, надо признаться, в обмен на свою информацию я узнал немало полезного. Ее версия казалась мне правдивой. К тому же семья Бейли всегда была лояльной к короне и немало выгодила от этого. Меня настораживало лишь утверждение Винты, что она не стремится отомстить. Такое поведение вовсе не в духе коренного жителя Амбера. Скажи она, что жаждет крови убийцы Кейна, и я бы мгновенно заглотил наживку. А что предложено мне взамен? Весьма туманные и зыбкие мотивы, которые должны были навести меня на мысль, что она говорит правду. Как бы не желая использовать убедительную ложь и предлагая мне довольно нескладную истину, Винта создает впечатление, будто говорит прямо и искренне. Хотя, ответив на мои вопросы, она, без сомнения, гораздо больше скрыла. На столике что-то задребезжало. Вначале я решил, что девушка барабанит кончиками пальцев по крышке стола, проявляя раздражение. Но, обернувшись, я увидел, что она сидит, не шевелясь, и даже не смотрит на меня. Я подошел ближе, чтобы понять, в чем дело. Кольцо, кусочки камней и пуговица вибрировали на столе сами по себе. «Это ты что-то с ними делаешь?» — спросил я. «Нет». Камень в перстне треснул и выпал из оправы. «Тогда в чем же дело?» «Я разорвала связь», — ответил Винта. «Думаю, кто-то пытается восстановить ее, и у него не получается. Но ведь если я помечен, камушки не нужны, чтобы запеленговать меня». «Возможно, здесь замешана не одна компания», — заметил Винта. «Думаю, надо послать слугу в город и велеть ему бросить эти штучки в море. Если кто-нибудь захочет последовать за ними, ради бога». «Осколки приведут назад в пещеру, а перстень — к мертвецу», — сказал я. «Но пуговицу лучше пока не выбрасывать». «Почему?» «Ведь неизвестно, кому она принадлежит». «Именно потому. Подобные вещи работают в обе стороны, не правда ли? Стало быть, с ее помощью я смогу найти дорогу к рассыпающему цветы. Это опасно». «А не использую я эту возможность, опасность, причем, наверное, еще большая, будет грозить мне всю жизнь. Нет, выбрасывай в море все, кроме пуговицы». «Хорошо, я сберегу ее для тебя. Спасибо. Джасера, мать Люка». «Ты шутишь?» «Вовсе нет. Теперь понятно, почему он не мог прямо сорвать ее покушение по 30 числам апреля». «Прекрасно. Это дает новый импульс догадкам и размышлениям. Не желаешь ли поделиться ими со мной?» «Позднее, позднее. Всему свое время. А сейчас я займусь камешками». Винта взяла их со стола, и несколько мгновений они продолжали плясать в ее руке. «Пуговицу отдать тоже?» — спросил я. «Да». Она положила пуговицу в карман, а остальные камни продолжала держать в руке. «Но ведь ты тоже будешь помечена, если сохранишь пуговицу, не правда ли?» «Нет», — ответила она, — «не буду». «Почему?» «На то есть причина. «Извини, мне нужно найти контейнер для камней и отправить их с кем-нибудь. А слуга не будет помечен?» «Для этого требуется более длительное время». «Понятно. Выпей кофейку или еще чего-нибудь». Винта ушла. Я стал жевать сыр, пытаясь уяснить для себя, чего больше я извлек из этой беседы. Ответов или новых вопросов, пробуя вставить новые детали в старую головоломку. «Папочка!» Я обернулся. «Никого?» «Смотри сюда, я здесь!» Рядом на грядке с увядшими стебельками и сухими листьями я заметил светящийся диск величиной с монету. Я обратил на него внимание, потому что он медленно двигался. «Призрак?» «Да», — послышался ответ откуда-то из опавших листьев. «Я хотел застать тебя одного, потому что не очень-то доверяю этой женщине». «Почему?» «В ней есть что-то фальшивое. Пока еще не знаю, что именно. Но я не о ней собираюсь говорить с тобой». «О чем?» «Ты в самом деле хотел выключить меня?» «Силы небесные! И это после всех жертв, которые я принес ради тебя, ради твоего образования и всего прочего. А для чего я перетаскивал все твои окаянные компоненты в надежное место, где бы ты был в безопасности? И как только ты можешь задавать мне такие вопросы?» «Хм, ну ладно, извини. Вот так-то лучше. Мне столько пришлось натерпеться из-за тебя. Я искал тебя несколько дней и не мог найти. С хрустальной пещерой шутки плохи. У меня мало времени». Светлый диск замигал, поблек, почти исчез и снова загорелся. Засверкал ярко, как алмаз. «Можешь мне быстренько ответить на один вопрос? Валяй. Хочу спросить про того парня, которого однажды видел с тобой. Ну, помнишь, тот здоровый, рыжий, Люк? И что ты хочешь про него спросить?» «Можно доверять ему?» Голос призрака стал слабым, еле слышным. «Нет!» — заорал я. «Не будь дураком, не доверяй ему!» Призрак исчез. И я не понял, услышал ли он мой ответ. «В чем дело?» — донесся от дома голос Винты. «Спорю с воображаемым собеседником», — ответил я. Даже на расстоянии я заметил озадаченное выражение ее лица. Она оглядела двор и, очевидно, убедившись в том, что я один, кивнула. «Вот как?» «Ладно, скоро вернусь. Не стоит спешить, я подожду». Где скрывается мудрость, где обитают разум, взаимопонимание и согласие. Если бы я знал к ним путь, отправился бы туда и остался бы там навеки. А сейчас я будто стою посреди огромной карты, на которой нанесены лица зловещих, постоянно меняющих облик переменных. Отличное место для монолога, если тебе есть что сказать. Я вошел в дом и заперся в сортире. Нельзя пить так много кофе.